«Говорят, кузнецом стал?» — спросил Зырян. «Далеко мне до настоящего кузнеца». «Ишь ты, мухотя в горло, скромничает!» — прогудел Трифон. «Ну, а Прокопий Веденеич как? Стерпел?» «На красную лавку заказал не заглядывать». «Вот-вот, на красную лавку не сметь и к посуде не прикасаться», — захохотал Зырян. «А ты давай ко мне. Все лавки в твоем распоряжении. Хоть на красную, хоть на синюю. И садись, и ложись. Пойдем, пойдем, Ланюшку порадуем». В доме Зыряна постоянно квартировал кто-нибудь из ссыльных за политику. Нескончаемые разговоры и споры про дела в Российской империи взбадривали Зыряна, как добрая трубка самосада, которую он не выпускал из зубов. Одна из горниц большого дома, где обычно поселялись ссыльные, так и называлась «Департамент политики». Одно время, в пору детства Тимки Боровикова, в департаменте политики обитали народовольцы откуда-то из недр Белоруссии. Их навещала ссыльная девица той же партии, тонконогая, с тонкой шеей, похожая на захудалую гусыню. Все трое прибыли по этапу из Могилева и часто пели грустные песни. От них Зырян набрался атеизма по самые ноздри и чуть выше. После народовольцев поселился в департаменте политики человек бывалый, некий Вахрушев, социалист-революционер. Каждый раз, начиная разговор с хозяином, Вахрушев поучительно изрекал: «Мы, социал-революционеры, действуем прямо и точно. Пуля в лоб каждому тирану». Зырян про себя окрестил Вахрушева солитером. Квартиран все время жаловался: «Сосет меня солитер, терпенья нет, льду, льду, хозяюшка», и глотал лед кусками. Вахрушев прожил что-то около 2,5 месяцев и сбежал вслед за тающим снегом. Его место занял портной Яков Петержинский, сам себя отрекомендовавший справедливым бундовцем. А Зырян переименовал в Бубновца. Портной остался в Белой Елане, открыл свою мастерскую, женился на дочери поселенца Мурашкина, и теперь его ножная машина «Зингер» стрекочет на всю Белую Елань. До Мамонта Петровича Головни в департаменте политики проживал тихий социал-демократ Давид Граник. Человек вежливый, предупредительный, начитанный. Воды не замутит в доме. Но как только подселился к нему кузнец Головня, так сразу же в горнице произошел взрыв. Головня что-то орал про пустопорожние посудины, рушил всех сицилистов, а под конец ссоры вежливый человек Граник выскочил из горницы, как из парной бани, красный, перепуганный и, не объяснившись с хозяином, собрал свои пожитки и переехал жить к поселенцам в Щедринку. Зырян попробовал сойтись на короткую ногу с Мамонтом Головней, но тот поднес к его носу пудовый кулак и процедил сквозь зубы: «Понюхай, чем пахнет. Тут вся моя политика, ясно? Бери с меня за стол, за квартиру, а в душу ко мне крючков не закидывай. В моей душе рыба не плавает, понятно?» И поставил перед носом Зыряна указательный палец, как высочайшую вершину своей мысли. Вскоре Головня притащил в горницу 2 портрета на лакированной жести государя-императора Николая II и Иоанна Кронштадтского. Дня не прошло, как Головня выпросил у Зыряна ружье с заряженными патронами и, захватив с собой портреты из жести, завернутые в мешок, ушел в пойму Малтата. Когда на другой день, улучив момент, Зырян заглянул в департамент политики и вытащил портреты из мешка, глазам своим не поверил. Грудь Николая II была пробита 3 пулями. Иоанну Кронштадтскому досталась одна —